Глава 200. Больше 100 миллионов. «Как себя чувствуешь?» Номер один открыл глаза. Его глаза тоже изменились. Они вспыхнули красным светом, и его поле зрения могло увеличиваться и уменьшаться, как объектив камеры. Он посмотрел на свои ладони, покрытые металлической кожей, и подвигал пальцами. На его лице появилась отвратительная улыбка. «Лучше не бывало!» С шумом экзоскелета он ударил по металлической стене, отчего там образовалась огромная вмятина. Его отвратительная улыбка расширилась и превратилась в маниакальный смех. Наконец, после бесконечной боли, он приобрел трансцендентную силу. Он наслаждался приливом сил и чувствовал небывалую уверенность. Номер один осознал, что с его нынешней силой Зеро, который когда-то смог убить его, был не более чем пылью в его глазах. Они больше не были на одном уровне. «Зеро, не смей умирать, пока я тебя не найду!» В глазах номер один блеснула злая искра, когда он говорил сам с собой. «Ты мой!» Киберлосс вышел из экстремальной лаборатории, чтобы доложить боссу. «Поскольку график был перенесен, эксперимент еще не достиг зрелой стадии. Номер один был единственным, кто смог выдержать и завершить все модификации. Я и сам до конца не верил, что он выдержит все эти пытки». Закончил свой доклад Киберлосс. Он был убит Зеро. Ненависть сделала его волю нерушимой. Равнодушно ответил босс. «Кстати, о Зеро!» Киберлосс прищурился. «Если он действительно может предсказывать будущее, мы должны избавиться от него до войны. В противном случае все наши стратегические развертывания и планы будут раскрыты». «Он как крыса в канализации, прячется слишком глубоко». Босс постучал пальцами по столу, прежде чем принять тяжелое для себя решение. «Разбудите дитя судьбы. Найдите его позицию». Киберлосс улыбнулся. Он всегда был заинтересован в этом человеке. Дуэт шел по извилистому коридору и проходил мимо запертых ворот, каждая из которых имела еще большую систему защиты, чем предыдущая. Элитные отряды охранников патрулировали коридор синхронными шагами. Секретная комната была скрыта очень глубоко. Босс подошел к воротам и ввел пароль. Там был также установлен сканер отпечатка пальцев. Он снял перчатку, которую всегда носил. Его рука выглядела ужасно. Она была полна шрамов, как будто была прокушена и пережевана каким-то животным. На кончиках его пальцев тоже были шрамы. Босс снова надел перчатку после завершения авторизации. Металлические ворота открылись в сторону. Только босс мог открыть эти ворота. Внутри находилась капсула гибернации, в которой лежал мужчина с металлическим намордником. Система с питательной жидкостью – единственное, что поддерживало его тело. Босс подошел к капсуле гибернации и ввел препарат, чтобы разбудить человека внутри. Дверь открылась, и мужчина медленно открыл глаза. Он был очень спокоен. В его глазах не было никаких признаков жизни, и ему, похоже, было все равно, спит он или не спит. Организация Гермина назвала этого человека «Дитя судьбы». Он имел некоторую способность влиять на будущее своими словами, но организация Гермина не знала всех деталей. Босс помахал рукой, и его подчиненный передал ему папку с данными Зеро. Взяв папку в руки, он начал листать страницы. Дитя судьбы смотрел на страницы, даже не меняя фокус своих зрачков. Босс дважды пролистал страницы и сказал: «Сделай так, чтобы он появился». Дитя судьбы наконец моргнул. Босс достал специально изготовленный ключ и открыл металлический намордник. Дитя судьбы закрыл глаза на 5 минут. Когда он снова открыл их, он сказал хриплым голосом: «Он придет сюда!» У босса на секунду перехватило дыхание, и он с волнением спросил: «Когда?» «Совсем скоро. Надеюсь, на этот раз все получится». Киберлосс покачал головой. Способность Дитя Судьбы срабатывала не каждый раз. Чем меньше был запрос, тем больше было шансов на успех. Босс обратно надел на Дитя Судьбы металлический намордник и ввел заготовленный препарат, обратно отправив его в спячку. Охранники снаружи осторожно вытянули головы и смущенно посмотрели друг на друга. Почему босс и Киберлосс говорили в пустоту? Они хотели кого-то услышать? Пробыв в последней деревне новичков на западном континенте 3 дня, Хан Сяо поспешно улетел на самолете. Его следующей остановкой был Северный континент. И это будет долгой поездкой. Средний уровень игроков приближается к 20-му, поэтому Хан Сяо должен был ускорить свое расписание. Звезды заполнили ночное небо за окном. Самолет стабильно летел в облаках с заранее заданным маршрутом. Звезды светились в ясных глазах Хан Сяо. Каждый раз, когда Хан Сяо смотрел на ночное небо и яркие звезды, он думал о бесчисленных цивилизациях и возможностях, которые существовали во Вселенной. Хан Сяо очень хорошо знал об этом, и каждый раз, когда он думал об этом, его переполняли амбиции. Путешествие человека пролегает сквозь бесконечное море звезд. Он уже построил себе базу на планете Аквамарин. Это будет его отправной точкой. Чем больше он накопит здесь, тем увереннее он будет в будущем. Хан Сяо открыл свой интерфейс и посчитал его заработок. За более чем 10 дней пребывания на западном континенте он награбил огромное количество препаратов, одно из которых имело неизвестный эффект, но потенциально могло быть очень ценным медикаментом. Он также построил много отношений с Дианом, двумя супергероями, не имея понятия, какой может быть прок для него, Ханнесом и другими. Кроме того, ему удалось инициировать скрытую основную сюжетную линию. Он также создал механический костюм Гадюка. Гадюка резко увеличивала его силу и ловкость, что компенсировало слабости механизма в этих двух атрибутах на ранних стадиях. Хан Сяо собирался использовать Гадюку как свою вторую боевую стратегию, но сейчас это был всего лишь прототип. Ему нужно было постоянно добавлять к нему больше модулей, чтобы улучшить его боевые способности. Снайперская винтовка для убийства и скрытности. Гадюка же была для любого столкновения, и у него уже было несколько идей по модификации. Его крупнейшими заработками были опыт и деньги из 4 деревень новичков. Техника тренировки энергии продавалась очень хорошо, как он и ожидал, и это принесло ему возмутительное и невероятное количество наград. 120 миллионов опыта! Те, кто мог позволить себе технику тренировки энергии, были игроками, которые были довольно впереди. Не у каждого было достаточно денег. Знания о смене класса и базовые навыки продавались с меньшей прибылью, но число людей, купивших их, было самым большим. У него уже было накоплено 20 миллионов опыта. Таким образом, общее количество опыта на интерфейсе было 140 миллионов. Хан Сяо почувствовал удовлетворение, глядя на длинную цепочку нулей. Даже для игроков его уровня это количество опыта было за гранью их воображения. Некоторые игроки даже не могли получить столько опыта в течение всей версии 1.0. Очень хорошо. Хан Сяо был в восторге. Ему не придется беспокоиться об очках опыта в течение длительного времени. До тех пор, пока он преодолеет два самых больших препятствия, смена класса и повышение ранга, его уровень будет сильно расти, и он может даже разориться на повышение своих навыков. Он сможет легко повысить уровни всех своих навыков до максимума, и что наиболее важно, он сможет объединить чертежи в большом количестве и усиливать свое снаряжение. Очки опыта были не единственными. Он также заработал 3 миллиона 600 тысяч долларов, продавая технику тренировки энергии, и продал 5 рекомендательных писем. Итого у него было 4 миллиона 850 тысяч долларов. Его кошелек был полон. Стоило того! Хан Сяо потер ладони. Он не мог дождаться, чтобы открыть интерфейс. За исключением чертежей, его навыки еще не достигли максимального уровня. Уровень 3 – точность. Уровень 1 – боевой стиль спецназа. Уровень 1 – скрытность. Уровень 1 – устойчивый прицел. Уровень 1 – ночная атака. Уровень 4 – среднее улучшение. Уровень 1 – энергия усиления магнетизма. Уровень 1 – тщательный ремонт. И уровень 1 – кража. Даже не взглянув на то, сколько опыта потребуется для улучшения этих навыков, он довел каждый из них до максимума. Ох уж это чувство богатства. Точность и снайперская стрельба достигли 5 уровня. Вы выучили навык «Широкий обзор». Захват и боевой стиль спецназа достигли 5 уровня. Вы выучили навык «Смертельные критические удары». Вы получили способность «Опытный боец». Вы получили способность «Мастер стрельбы». Вы получили способность «Летучая мышь».